Глава 21. О внутреннем мире монаха и духовном воздержании. Нам нечего бояться внешнего неприятеля. Враг в нас самих скрывается. В нас ежедневно происходит внутренняя война. После одержания победы в ней все внешнее сделается слабым, и с воином Христовым все помирится и покорится ему. Мы не будем иметь такого неприятеля, которого бы следовало бояться вне нас, если внутреннее будет в нас побеждено и покорено духу. Мы должны верить, что один телесный пост не может быть достаточным для совершенства сердца и чистоты тела, если не будет соединен с ним и пост душевный. Ибо и душа имеет свою вредную пищу, насытившись которой, и без обилия телесной пищи впадет в сладострастие. Злословие есть пища ее, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая. На час насыщает душу несчастной пищей, а вместе с тем поражает и смертоносным вкусом. Зависть есть пища души, которая растлевает ее ядовитыми соками и непрестанно мучит ее бедную благополучием чужого успеха. Тщеславие есть пища ее, которая приятным вкусом на время услаждает, а после делает душу пустой, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, лишенной всех духовных плодов. Не только губит заслуги необычайных трудов, но еще навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца есть корм души, питающий ее вредными соками, а после оставляет ее непричастной небесного хлеба. Итак, воздерживаясь при посте от этих страстей, сколько у нас есть сил, мы будем иметь полезный пост телесный. Труды плоти, соединенные с сокрушением духа, составят приятнейшую жертву Богу и достойную обитель святости в сокровенности чистого благоукрашенного духа. Но если, постясь телесно, мы будем опутаны гибельными пороками души, то изнурение плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении драгоценнейшей части души, которая бывает жилищем Святаго Духа. Ибо не столько тленная плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святаго Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему человеку, которого святой апостол особенно убеждает предстать чистым Богу, чтобы удостоиться принять в себя гостя, Христа. К Ефесянам 3, 16 и 17. Глава 22. Нам надо упражняться в телесном воздержании, чтобы через него перейти к духовному посту. Итак, мы должны знать, что труд телесного воздержания мы подъемлем для того, чтобы этим постом достигнуть чистоты сердца. Впрочем, труд этот употребляется нами напрасно, если, зная цель, неутомимо подъемлем труд поста, а цели, для которой переносим столько скорбей, не можем достигнуть. Лучше воздержаться от запрещенной пищи души, то есть грехов, пороков, чем телесно воздерживаться от незапрещенной и менее вредной пищи. Ибо в телесной пище бывает простое и безвредное употребление творения Божия, само по себе не имеющее никакого греха, а в душевной пище, пороках, бывает сначала гибельное пожирание братьев, о котором говорится «не люби злословить, чтобы не быть тебе истребленным» притчи 20-13. Также о гневе и зависти говорит блаженный Иов. Безрассудного убивает гнев, умерщвляет раздражительность, и легкомысленного умерщвляет зависть. Иов 5:2. И также надо заметить, что тот, кто гневается, тот безрассуден, и кто завидует, тот считается легкомысленным. Тот справедливо считается безрассудным, кто гневом сам себе причиняет смерть. А завистник показывает, что он тупоумен и мелочен, ибо когда завидует, то тем самым свидетельствует, что тот, о чьем счастье он скорбит, выше его. Глава 23. Какова должна быть пища монаха? Пищу нужно принимать не только такую, которая погашает пламень сладострастия и не разжигает его, но и которую можно удобно приготовить, а также дешевую и отвечающую состоянию и пользе братьев. Чревоугодие разделяется на три вида. Один вид побуждает принимать пищу раньше определенного часа, другой любит только присыщаться, какой бы то ни было пищи, а третий хочет лакомой пищи. Против этого монах должен иметь троякую осторожность, ожидать определенного для принятия пищи времени, не должен присыщаться, должен довольствоваться любою пищей низкого сорта. Древнейшие отцы говорили, что тот, кто употребляет пищу не такую, какую употребляют все, и не в установленное время, тот заражен тщеславием и гордостью. Поэтому среди них даже отличившиеся даром познания и рассуждения не презирали хлеба самого низкого, а из тех, кто, вопреки этому правилу, оставив хлеб, употребляли или коренья, или овощи, или яблоки, никто не только не сделался искусным, но и не получил дара рассуждения или познания. По их мнению, монах не только не должен желать той пищи, которой нет у других в употреблении, чтобы тщеславием не испортить того дела, которое как бы выставлено всем на показ, но и обычный пост его должен быть, насколько возможно, сокровенен и неизвестен. А когда приходят к нему братья, то ради любви он должен думать не о том, чтобы соблюсти пост и свою пользу, а чтобы успокоить приходящего. Глава 24. В Египте ради посещения братьев прекращают ежедневный пост. Когда мы, желая узнать правила старцев, пришли из Сирии в Египет, то там нас принимали с таким радушием, что не заставляли нигде поститься до определенного часа, а везде, куда мы приходили, исключая среду и пятницу, разрешали нам есть до наступления срока. Один из старцев, когда мы спросили его, почему они так равнодушны к ежедневным постам, отвечал так: «Пост всегда со мною, а вас удержать при себе навсегда не могу». Хотя пост полезен и постоянно нужен, он, впрочем, составляет жертву произвольного дара, а дело любви есть необходимое требование заповеди, которое нужно исполнить. Поэтому, принимая в вас Христа, я должен напитать его. Отпустив же вас, могу вознаградить сделанное ради него снисхождение строжайшим постом. Можете ли заставить сынов брачного чертога поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. От Луки 5, 34 и 35. Глава 25. О воздержании одного старца, который 6 раз так умеренно принимал пищу, что еще чувствовал голод. Один старец, угощая меня, просил еще немного поесть. Я сказал, что уже не могу. На это он ответил: «Во время прихода разных братьев я уже 6 раз предлагал пищу и, угощая каждого, со всеми принимал пищу, однако еще чувствую голод. А ты теперь 1 раз поел и говоришь, что больше не можешь». Глава 26. О другом старце, который в своей келье никогда один не принимал пищи. В пустыне мы видели другого старца, который говорил, что он никогда один не вкушал пищу. Если в течение всех 5 дней никто из братьев не приходил к нему, то и он все 5 дней не ел, пока в субботу и воскресенье, отправляясь в церковь для общественного богослужения, не находил какого-либо странника, которого приводил в свою келью и вместе с ним вкушал пищу, и то не столько по требованию нужды, сколько ради гостеприимства и братской любви. Поэтому, как по случаю прихода братьев они отменяют посты ежедневные, так после ухода их сделанное послабление вознаграждают строжайшим постом, и за принятие малейшего количества пищи уменьшают обычную меру не только хлеба, но и сна. Глава 27. Похвала Аввам Песию и Иоанну. Старец Иоанн ему принадлежит 19-е собеседование о цели Киновии, начальствовавший над многочисленным общежитием, придя к старцу Пессию, жившему в пустыне, спрашивал его, как прежнего своего сожителя, что он делал в продолжении 40 лет, как они расстались, когда никто из братьев не беспокоил его. Пессий отвечал: «Солнце никогда не видало меня едящим». «А меня, — отвечал Иоанн, — оно не видало гневным». Глава 28. Того же Аввы Иоанна «Предсмертное наставление». Того же старца, когда он с радостью отходил из мира сего, скорбящие братья просили оставить им в наследство какую-нибудь заповедь, соблюдая которую они удобнее могли бы достичь высшей степени совершенства. Иоанн со вздохом отвечал: «Я никогда не исполнял своей воли и никого не учил тому, чего сам не делал». Глава 29. Об Авве Махете, который во время духовного собеседования никогда не спал, а во время разговоров о земном засыпал. Старец Махет, живший вдали от братьев, непрестанными молитвами испросил себе у Господа такую благодать, что сон не овладевал им, сколько бы дней и ночей ни продолжалось духовное собеседование. Если же кто-нибудь начинал злословить или пустословить, то он тотчас засыпал, так что ад злословия не касался даже ушей его.